Адрамитти, портовый город в северной части Малой Азии. Ему вспомнился театр в Кумах. Какие слезы исторгал актер, игравший Эдипа. Но зрители подготовлены к восприятию вымысла давней привычкой. Они льют над ним слезы, и эти слезы быстро высыхают. А если бы актер, представившись отцом, сыном, братом, явился в дом любого из зрителей, ему бы сказали: «Прочь, жалкий комедиант, тут тебе не сцена». Андриско оглянулся. Слуга, показавший ему дверь, исчез. И он, Андриск, может уйти со сцены, снять катурную маску, стать простым зрителем, умереть в безвестности или вновь оказаться на помосте с ногами, вымазанными мелом, и дощечкой на груди. Женщина за дверью помнит своего сына ребенком. Годы меняют облик и ослабляют память, но кое-что не забывается. Хотя бы костяной волчок, что подарила мне мать в день рождения. А что дарили Филиппу? Собачку? Медвежонка с каким-нибудь смешным именем? Он мог укусить за лодыжку и оставить маленький шрам. О, боги! Внезапно в памяти Андриска возникло лицо Элии, ее заплаканные глаза, и он явственно услышал ее голос: «Я тебе верю, Андриск». «Нет», — одними губами крикнул Андриск, — «я вернусь к тебе, Элия, как царь». Он с силой толкнул дверь, вбежал и остановился в двух шагах от Лаодики. Женщина в черном смотрела на него внимательно, испытующе. Но внезапно, что-то уловив в его внешности, отшатнулась и закрыла лицо руками. «Царица, я пришел», — начал Андриск, заменив в заученной фразе слово «мать». Лаодика открыла лицо и еще раз внимательно взглянула на Андриска. «Как ты похож на Александра!» «Александр бежал и исчез, но он вернется. Подойди ко мне, Филипп!» Андриск вздрогнул. Готовясь к встрече с Лаодикой, он думал лишь о своей коронной роли, а не о ней, для которой это была не игра. Глядя в лицо ей, он не смог лгать. «Ты называешь меня Филиппом, но я Андриск, сын Исомаха. Моя мать умерла. Ромеи ворвались в наш город и увезли нас к себе как рабов. Мой отец остался в Италии, и я не знаю, жив ли он. Забудь обо всем, что ты сказал. Запомни. Твой отец Персей, македонский царь, замученный ромеями. А я твоя мать, счастливая Лаодика. Сейчас я призову придворных и объявлю им, что боги сохранили мне сына. Ромеи убивают храбрых, слабым они даруют жизнь. Я живу, а мой брат Деметрий царствует. Мне казалось, что в мире остались одни трусы. Но ты пришел, отважный мальчик. Сходство с моим сыном дает тебе право на македонскую корону. Но помни, Филипп, когда вернется Александр, ты ее отдашь ему. Как настоящему царю, а для посторонних, как старшему, мне нужна не корона, а меч». Лаодика встала с кресла и направилась к огромному сундуку с богато украшенной крышкой. Откинув ее, она стала выбрасывать наряд за нарядом. Казалось, уже половина зала заполнилась царской одеждой, и царица почти скрылась за нею. Поэтому не было видно, что она достала со дна сундука. Выпрямившись, Лаодика пошла навстречу Андриску, топча и разбрасывая лежащие на полу одежды. И только когда она подошла к нему совсем близко, он увидел в ее руках меч в ножнах, сверкавших драгоценными камнями. Развернув перевязь, Царица затянула ее вокруг пояса Андриск. Он ощутил на левом боку непривычную и обязывающую тяжесть.